Дорогие братья и сестры, мы будем читать четыре места Святого Писания. В каждом месте, которое я прочитаю, я сделаю ударение на одно слово, которое будет повторяться в каждых местах. Это будет темой моей проповеди. Еще хочу как бы прежде сказать, что два первых места, которых я прочитаю, они характеризуют людей, двух людей. Третье место, которое я прочитаю, оно характеризует церковь. А четвертое место, оно говорит об отношении Бога к определенной категории людей. Давайте внимательно будем читать и постарайтесь заметить, на какое слово я сделаю ударение, потому что я еще хочу рассказать, это будет тема моей проповеди. Первое место Святого Писания записано. Книга Иова, первая глава. Книга Иова, первая глава. Буду читать 8 текст. Стих 8. «И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». Второе место Деяний святых апостолов, 9 глава, нет, 10 глава. Читаю два стиха. Деяния святых апостолов, 10 глава, два первых стиха. «В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога, со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу». Третье место Деяния святых апостолов, 9 глава, 31 стих. 9 глава, 31 стих. Значит, я сказал, что первые места, первые два места, это характеристика людей. Третье место – это характеристика церквей. Послушаем внимательно. «Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались». И четвертое место – это книга Псалмов, 127-й Псалом. 127-й Псалом. Это отношение Бога к определенной категории людей. Прочитаем первые стихи. «Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук твоих. Блажен ты, и благо тебе. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем. Сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. Благословит тебя Господь Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей, увидишь сыновей у сыновей твоих, мир на Израиле». Дорогие братья и сестры, на какое слово я сделал ударение? Слово «боящийся». Слово «боящийся». Во всех этих местах есть это слово. Дорогие братья и сестры, какая замечательная характеристика этих двух людей, о которых я прочитал. Иова и Корнилия. Давайте мы вернемся вот к этим стихам. Сначала я обращу внимание на этого сотника, римского солдата, который был воином. Как о нем говорит Господь? Человек благочестивый, боящийся Бога, со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Я однажды с молодежью беседу проводил. Говорю, давайте мы вот разберем эти два стиха. И та сторона этого человека, которая ближе вам к сердцу, и что бы вы хотели в своей жизни больше практиковать, вот эту сторону вы отметьте. И вы знаете, у нас интересная беседа получилась. Кто-то из молодежи, сестрища, говорит, мне понравилось это качество у Корнилия, что он творит много милостыни. А когда мы беседовали о том, как надо творить милостыню, вы знаете, друзья, это тоже вопрос интересный. У нас сейчас, вот я живу в Петербурге, очень много людей несчастных, очень много коллег, инвалидов, их катают на колясках, они сами едут. К нам в церковь приходят часто с протянутой рукой, иногда просто, чтобы покушать. И мы однажды беседовали с братьями, что нам делать. К нам приходят люди, заключенные, некоторые даже просто требуют у нас денег, дайте нам на дорогу, вот нам не доехать до дома. Некоторые приходят пьяные, как поступить? И мы начали беседовать о благотворительности, о чем только мы не рассуждали. Вот. И вспоминали такие места Святого Писания, которые говорят, при благотворительности надо иметь и воздержание. Апостол Петр об этом пишет. Вот. То есть надо иметь рассудительность и тому подобное. А пресвитер наш старенький, брат-старец, он слушал, слушал, говорит: «Братья, у меня другой принцип. Мы так молодые все насторожились. А я, говорит, поступаю так. Вот я вижу протянутую руку и ложу. Я, говорит, не рассуждаю, на что, для чего, как и почему. Мне сказали, ради Христа дай. Я, говорит, даю. Бог разберется, на что, говорит, а мое сердце свободно. Я, говорит, поступаю так. Это принцип моей жизни». Дорогие братья и сестры, мне это очень понравилось. Я начал проверять себя, как я благотворю. Я вспоминал те моменты, когда я удерживал руку свою от благотворительности, тоже рассуждал. Это ему не на пользу. Ну, братья и сестры, вот эти качества, если их сейчас всех разбирать, это просто замечательные качества этого человека. Он, творивший много милостыни Писаний, говорит, много. Не просто иногда и изредка, а много творил милостыни. Причем со всем домом своим. То есть все дети его были вовлечены в это служение, творить милостыню. Он всегда молился Богу, всегда молящийся, Писание говорит. Я начал проверять свою жизнь, как я молюсь. Я опрашивал молодежь, как вы молитесь, расскажите. Поделитесь вашей молитвенной жизнью, ночной молитвенной жизнью, если она у вас есть. Вот как вы молитесь на собраниях, часто ли вы молитесь вслух, сколько вы молитесь дома, на коленях. Давайте поделимся о нашей молитвенной жизни. Братья и сестры, нам иногда стыдно говорить о ней, о нашей молитвенной жизни, нам нечем похвалиться. А вот этот человек всегда молился Богу. Какая замечательная характеристика. Но я больше всего хочу обратить внимание на самое достойное качество, на которое Господь особо обратил внимание. Он и дальше об этом человеке скажет так. Боящийся Господа. Боящийся Господа. Дорогие братья и сестры, это Бог отметил и в жизни Иова. Он был благочестивый, но самое большое качество в этом человеке – он боялся Господа. Я недавно прочитал одну статью у нас в Петербурге. Чего больше сейчас боятся люди? Делали большой опрос среди людей больших городов в Москве и у нас, вот я понял, в Санкт-Петербурге. Корреспонденты задавали очень многим людям вопрос, один и тот же. Скажите, что вы больше всего боитесь? Ответы были разнообразные, но очень похожие. Очень много людей сказало, что они боятся одиночества. Очень многие люди сказали, что они боятся потерять семью. Многие сказали, что они боятся бедноты, нищеты. Тоже очень большой процент. Многие говорили, что они боятся потерять работу. Меньше всего люди говорили, что они боятся войны, но тоже боялись. И вот так перечисляется, перечисляется, чего боятся люди. И ни один не сказал, я боюсь Бога. Ни один. Люди боятся всего, что угодно. Я видел, как люди приходят просто в панику от мышки. Люди боятся темноты. Кстати, там тоже были такие голоса. Мы боимся темноты. Люди боятся несчастных случаев. Люди боятся попасть в больницу. Люди боятся старости. Люди боятся заболеть, лишиться пенсии. Чего только люди не боятся. Очень многие боятся смерти. Но как мало тех, которые боятся Бога. Дорогие братья и сестры, мы живем сейчас в такое время, когда люди потеряли страх Божий. И не только люди этого мира. Страх Божий потерян в народе Господнем у многих. Это большая тревога на сегодняшний день. Я поэтому хочу на эту тему особо сделать ударение и говорить об этом, дорогие братья и сестры. А что меня побудило говорить на эту тему? Я уже не один раз говорю, братья и сестры, не один раз, потому что эта тема меня сейчас больше всего волнует. Почему? Однажды я услышал проповедь, которая прозвучала в Петербурге, ну, она о проповеди, вернее, которую проповедник, у нас постоянно там транслируются сейчас христианские передачи, эта проповедь меня сильно, ну, как сказать, внутренность мою задела до огорчения. Проповедник известный, харизматического такого толка, он проповедовал на стих из книги «Притч». Этот стих звучит так. Начало мудрости – страх Господень. Начало мудрости – страх Господень. Вы знаете, как он его истолковал? Я никогда такого толкования в жизни не слышал и так никогда не понимал. Хватит, говорит, вам бояться Бога. Дорогие братья и сестры и друзья, все, кто боится Бога, они только при начале пути. Бог не такой страшен, чтобы его бояться. Конечно, он сделал большое ударение на то, что надо любить Бога, и это хорошо. Но когда выбивается фундаментальная основа благословения, заложенного в страхе Господнем, что ждать от этого молодого поколения? Когда у людей потерян страх Господень. И вот он к этому призывал. Я, когда об этом услышал, думаю, этот человек совершенно или не знает, или умышленно упустил стихи того же самого автора, который написал книгу «Притчи», он написал книгу «Экклесиаст». А там такое замечательное свидетельство в этой книге. Если вот мы прочитаем 8 главу. Это тот же автор, который сказал начало мудрости страх Господень. То он говорит и так. 12-13 стихи. «Хотя грешник 100 раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет боящимся Господа, который благоговеет пред лицом его, а нечестивому не будет добра. И подобно тени недолго продержится тот, кто не благоговеет перед Богом». А заканчивая эту книгу, в 12 главе, там вот 13-14 стихи, они так звучат. «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога, и заповеди Его соблюдай, ибо в этом все для человека». Я хочу привести, братья и сестры, не один библейский пример самых великих людей древности и Нового Завета, которые в благоговении ходили перед Богом, и какой был результат их жизни. И как сегодня Бог смотрит на это самое высокое, я думаю, качество, это богобоязненность человека перед Богом. Как Бог на это сегодня смотрит. Давайте прочитаем некоторые места Святого Писания для того, чтобы извлечь нам хороший урок и для того, чтобы оставить детям нашим образ богобоязненного хождения перед лицом Господа. Конечно, братья и сестры, я хочу сразу же сделать оговорку, мы не так должны бояться Бога, вот как мы боимся людей, как многие во всяком случае, боятся несчастных случаев и тому подобное. Нет. Но тот внутренний страх, благоговение перед Богом, он должен выражаться у нас в глубоком почтении перед Господом. Хочу сказать, что если дети теряют страх к своим родителям, это будут необузданные, невоспитанные, хулиганистые, а потом преступные дети, если они теряют страх перед своими родителями. Если родители не влияют на своих детей так, чтобы дети их не только любили, но и боялись, это дети потерянные. Родители должны так воспитывать своих детей, чтобы они могли и любить, и бояться. Так воспитывает наш Господь нас, чтобы мы могли его и любить, и ходить в благоговении перед нашим Господом. Как же смотрит Господь на это замечательное качество? Давайте проведем несколько примеров библейских. Первый пример я прочитаю, записанный книга Бытие, 22 глава, 12 текст. Книга Бытие, 22 глава, 12 стих. «Ангел сказал, не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня. И сказал, мною клянусь, говорит Господь, что как ты сие дело сделал, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя, и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные, и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов твоих, и благословляться в семени твоем все народы земли». Дорогие братья и сестры, Авраам был друг Божий. Бог его называл своим другом. Это был величайший человек на земле. Что Бог отметил в нем? Почему он был таким жертвенным? Почему он пошел в обетованную землю, не зная, куда идет, он повиновался Богу. Им руководил страх божественный. И Господь это отметил. И я, говорит, знаю, что ты не просто он отмечает его другое качество, ты жертвенный, ты благочестивый и тому подобное. Нет, и я, говорит, знаю, боишься ты Бога. И смотрите, братья и сестры, вот этот страх божественный, он побудил Авраама быть и жертвенным. Он побудил Авраама идти, даже не зная куда, куда Бог сказал и пошел, и тому подобное. Как Авраам ориентировался в жизни своей? Вот какие взаимоотношения он строил с людьми? Вы знаете, братья и сестры, как он ориентировался в обстановке? Конечно, он допускал ошибки в своей жизни, но у него верный был ориентир, правильный. Я вот прочитаю из 20 главы. 20 глава книги Бытие, 10 стих и 11. «И сказал Авимелех Аврааму, что ты имел в виду, когда делал это дело? Авраам сказал, я подумал, что нет на месте сём страха Божия, и убьют меня за жену мою». Дорогие братья и сестры, Авраам, он так смотрел на обстановку. В этой местности страха Божия нет. Значит, что сделают со мной? Меня убьют. Если бы Авраам видел, что эти люди богобоязненные, он смело бы тогда пошел к этому царю. Смело пошел бы. Но он подумал. Конечно, он сделал ошибку, братья и сестры. Он не совсем все мог предвидеть и знать. Но мысли его были верные. Если страха Божия на этом месте нет, значит, люди способны на любое зло. Я хочу сказать, братья и сестры, это воистину так. Если страхом Господним не руководится человек, то он сделать зло в любой момент может. Может быть, в вашей стране люди более культурные, вежливые, чем у нас, братья и сестры. Может быть, у вас меньше преступности. Может быть и так. Но что вас сдерживает? Я имею в виду людей в вашем государстве. Что сдерживает людей в нашем государстве, что еще не так много преступности? Закон. Люди боятся закона. Я однажды сказал, как вы думаете, если бы в нашем государстве или хотя бы в нашем городе большом, в Санкт-Петербурге, где я живу, вот хотя бы на одну ночь отменили все законы, и ни за какое преступление людей не привлекали бы к ответственности, что бы делали неверующие люди? У нас за одну ночь, я думаю, разграблены были все бы магазины, угнаны все машины. Люди бы хватали все, что только можно. И только я знаю одно, что верующий никто бы не тронулся со своего места и спокойно бы спали. Никто не протянул бы руки свои на чужое. Почему? Люди боятся Бога. Люди, неверующие Бога, не боятся. Они готовы на любое преступление. Их единственный закон сдерживает. Закон. И то его нарушают. Дорогие братья и сестры, страх Господень, он отведет от всякого зла. Писание так уверяет. И Бог высоко оценил это качество в людях древности. Я приведу вам еще примеры, как люди, боясь Бога, убегали всевозможного греха и не делали преступлений. Давайте мы прочитаем книгу Исход. Книга Исход, первая глава. Шестнадцатого стиха. Книга Исход, 16, 1 глава, 16 стих. Это повеление фараона, братья и сестры. Это не просто президентский указ, который сегодня многие нарушают. Если фараон сказал слово, попробуй не выполни. Тогда пощады никакой не было. Тогда не просто сажали в тюрьму. Тогда сносили голову без всякого разговора. Первая глава книги Исход. Царь египетский повелел, с 15 стиха читаю, повелели нам бабкам евреянок, из коих одно имя Шифра, а другой Фуа, и сказал, когда вы будете повивать у еврянок, то наблюдайте при родах, если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет. Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей в живых. Братья и сестры, а если бы они Бога не боялись? Сколько бы пролито было крови, сколько бы загублено было душ младенцев, если бы эти люди Бога не боялись. Братья и сестры, я думаю, что они где-то боялись и фараона, как и мы боимся, может быть, людей начальствующих или наших правителей. Вот где-то был страх, ведь они шли на риск собственной жизни. Но Писание говорит, они Бога боялись. Писание не говорит, что они боялись фараона, это я так предполагаю. Но страх перед Господом удерживал их от зла. И многие души родились, братья и сестры. Они были, наверное, благодарны этим людям. Благодарны. Я, по-моему, у вас в прошлый раз приводил пример, когда был. На одной большой конференции выступала одна молодая девушка. Ей где-то 18 или 20 лет было. Очень много людей было, очень много. И она рассказывала о том, как она любит свою маму. Я, говорит, свою маму никогда в жизни не видела. Никогда. Когда я родилась, мама умерла. Но мне потом рассказали родственники, как родилась я. Когда моя мама узнала, что она беременная, врачи ей сказали, что надежды у вас на жизнь никакой нет. Вы умрете. Мы предлагаем вам сделать аборт. Это единственное сейчас спасение для вашей жизни. Моя мама тогда сказала врачам, это свидетельствует эта молодая девушка, нет. Я не могу лишить жизни человека. Какое я имею право распоряжаться чужой жизнью? Она в руках Божьих. Я на чужую жизнь руку не подниму. Если допустит Господь, я умру. Если Господь сохранит, я буду жива. Во время родов эта женщина богобоязненная умерла. И вот эта девушка рассказывала, как я люблю свою мать, как я люблю, что она не сгубила мою душу. Я, говорит, когда приду на небо, я в первую очередь хочу увидеть маму мою, как я ее люблю. Дорогие братья и сестры, сколько сегодня людей, загубленных, детей загубленных во всем мире, потому что люди Бога не боятся. Бога не боятся, они любят себя, но не любят Бога. Поэтому губится душ. А вот здесь мы видим, какой замечательный пример. Они не пощадили своей жизни, эти бабушки, медсестры, можно сказать, акушерки, как их у нас называют. Почему? Они Бога боялись. Дорогие братья и сестры, я приведу еще некоторые библейские примеры, когда люди не боятся Бога, на что они способны и какие беззакония они совершают в этом мире. Мы прочитаем из Нового Завета, послание апостола Павла к римлянам, 3 глава. Прежде чем прочитать это место, я хочу маленькую предысторию рассказать. Может быть, вы этот пример слышали. Один брат попал в вузы уже за Христа, его осудили. А знаете, когда попадаете в камеру, там есть свои порядки. Вот, и порядки бывают очень жестокие. И вот он попал в камеру к особо развращенным людям. Вот. И вот у них там порядок такой был, вот анекдоты рассказывают друг за другом. И вот в очередной раз они, как раз и брат попал вот в этот момент, вот они рассказывали самые кощунственные вот анекдоты, высмеивали все. Самые скверные слова звучали на их устах. И такой стоял дикий хохот у этих развращенных людей. И очередь дошла до брата. Знаете, братья и сестры, мне самому приходилось сидеть в камере. Я знаю некоторые порядки. Я помню, допустим, как в нашей камере, где я сидел, это было обязательное распитие самых таких крепких напитков для заключенных. То есть заваривали очень крутой чай, как его называли, очень крепкий. Это почти пачку чая на стакан. И вот они так, каждый передавал друг другу, и по глотку они пили. Эта процедура проходила каждый день. Это было совершенно запрещено. Я удивлялся, откуда у них брался чай, но им постоянно приносили чай, кофе и тому подобное. И вот, Бог меня миловал, всегда этот стакан обходил меня стороною. И вот дошла очередь до брата. Они ему говорят, расскажи ты. И он молчит, рассказывай. Он говорит, я вам расскажу. И он начал цитировать место Писания, которое сейчас прочитаю я. «Гортань их открытый гроб». 13 стиха. «Языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение пагубы на путях их, они не знают пути мира, нет страха Божия пред глазами их». Вы знаете, там тишина гробовая водворилась в этой камере. Брата не избили, поскольку я знаю это свидетельство. Потом получилась хорошая беседа. Но какой смелый поступок. Дорогие братья и сестры, почему люди ядовиты, как змеи в словах? Потому что они Бога не боятся. Не боятся Бога. Писание говорит так: «Не скоро совершается суд над худыми делами, оттого и не страшится сердце человеческое». Бог много милостив. Но это не значит, дорогие братья и сестры, что Он без внимания проходит мимо тех злых дел, которые совершаются сегодня на земле. Я с уверенностью хочу сказать, и об этом заверяет Писание, что люди дадут абсолютно за каждое праздное слово, за каждое, Писание говорит, в день суда, за каждое праздное слово, все люди предстанут перед Богом и будут отчитываться за свою прожитую жизнь. Не только, что они вслух говорили, то, что в сердце своем вынашивали. В сердце своем, если злодействовали, и за это Бог спросит. Он будет судить тайные, Писание говорит, дела человеков. Таков наш Господь. Дорогие братья и сестры, люди боятся темноты дьявола, но, к сожалению, не боятся Бога. А Писание учит, братья и сестры, если кого и надо бояться, то надо бояться Господа. Вот как раз людей, дьявола, темноты, болезни, старости, вот этого мы бояться с вами не должны. А вот перед Господом ходить в благоговение нам просто необходимо. И я с уверенностью, братья и сестры, могу подвести такой итог и сказать, кто боится Бога, тот не боится ни гонений, ни страданий, ни правителей, ни тьмы, если он боится Бога. Если у нас мало страха Господнего, братья и сестры, мы начинаем бояться людей. Если мы преклоняемся перед Богом и падаем перед Ним на колени, братья и сестры, в благоговении, мы перед людьми смело поднятой головой будем стоять и смотреть. На врагов наших, на всех, которые ищут души нашей, мы смело посмотрим. И мы знаем, как умирали наши отцы, отстаивая дело проповеди Евангелия. Тысячи умирали, оставались в вере. Почему? Они ходили в богобоязненности перед Господом. Я тоже хотел привести пример, братья и сестры, вот эти порядки вот заключенных, они очень бывают сложные, и попасть очень легко. У нас тоже был один порядок в камере, в которой я находился. И я попал в целое искушение. Однажды делали обыск, вот, и надо было все быстро прятать. У нас был человек, который всеми заведовал вопросами, он как главарь был этой камеры. Он сразу же начал распоряжаться: ты прячешь кофе, ты чай, ты карты, ты нож, распределил всем. И достает большую пачку чая, это, говорит, святой отец, прячешь ты. Я говорю, я даже к этому не прикоснусь. Вы знаете, там просто тишина такая водворилась. Тишина. Я говорю, я к этому даже не прикоснусь. Что ты сказал? А ко мне очень хорошо относились, никто меня не бил. Но все сразу так заключенные переглянулись. Я говорю, ребята, я даже не прикоснусь к этому чаю, я брать не буду. Вы хоть один раз видели, чтобы я прикоснулся к стакану и пил этот чефир, который пьете вы? Ни разу. Он посмотрел так на меня. Его звали Овик, он сам армянин. Справедливо, говорит, справедливо. Святой отец, бери нож. А это, знаете, вот такой кинжал в камере. Значит, это самое страшное, что если найдут. Вы знаете, я хотел было что-то сказать, и у меня в горле все пересохло. Сколько раз этим ножом я резал хлеб. Сколько раз я резал сало этим ножом. Это запрещенный предмет в камере. Вот. Я хотел что-то сказать, но понял, что говорить мне нечего. Братья и сестры, если сейчас я откажусь от этого ножа, значит, я должен показать, что я боюсь, вернее, ну, боюсь ответственности и тому подобное. И первый мой аргумент, он потеряет всякую силу. Вот. Если мне его взять, я знал, что у меня его найдут, это карцер, это на моей карточке будет поставлен определенный знак. Вот я буду под определенным надзором, потому что это тюрьма, это даже не зона. Вот, это допросы, откуда он у тебя взялся, как он сюда попал и тому подобное. Это нам не надо молчать, это много всяких переживаний. Братья и сестры, вот такая дилемма, что сделать? Взять, вроде по-христиански не имел права, вот, прятать это оружие. Не взять, они сейчас мне скажут, ты им резал хлеб, почему ты не берешь? Братья и сестры, мне в считанные доли секунды надо было решать этот вопрос, но как было решить тяжело. Я пошел по такому пути, не знаю, правильно я поступил или нет, но думаю, что правильно, во всяком случае видел, что Бог меня благословил. Я мысленно помолился, Господи, чтобы не дать этим людям повода подумать, что я боюсь вот, карцера, что я боюсь вот, ответственности. Вот, помоги мне, чтобы они увидели, что я боюсь только тебя. Я смело взял этот нож. Я его особо не прятал. Я уже приготовился идти в карцер, вот нести ответ за то, что почему он не оказался. Но я знал, что я никого не продам. Дорогие братья и сестры, ну Бог меня помиловал. Хотя и меня лично обыскивали, не нашли нож. Вот не нашли, и все, Господь помиловал. Потом я уже к нему не прикасался. Я понял, что это была моя ошибка. Но я хочу сказать, братья и сестры, что удерживает нас от зла, что удерживает нас от греха, что нас делает смелыми перед людьми, перед ответственностью? Боязнь Господа, страх перед нашим Господом. Я привел бы еще очень много примеров, дорогие братья и сестры. Я ограничусь только немногими о том, как люди боялись Господа и какие благословения они испытывали. Давайте мы с вами прочитаем книга Притч, 8 глава. Книга Притч, 8 глава, 13 стих. Страх Господень ненавидит зло. Вот, братья и сестры, когда возникает у нас правильное и хорошее чувство. Ненависть не к людям, а ненависть ко злу. Вот когда руки я не притяну на дело беззаконное. Потому что у меня ненависть, братья и сестры, как можно вот к ненавистному прикоснуться? А ненавистное только в моей жизни может быть только зло. А остальное я все должен любить. А страх Господень меня руководит. Вот когда есть страх Господень, тогда я зло ненавижу. Если у меня нет страха Господня, я зло люблю. Или я пассивен к нему, или во всяком случае вот спокойно могу сделать зло, спокойно. И я хочу сказать, братья и сестры, что многие люди сегодня согрешают, и многие делают беззаконные дела только по одной причине, они Бога не боятся. Их успокоили, что Бог – любовь. Это даже относится к верующим. Что Он много милостивый. Это так, братья и сестры. Бог много милостивый. Но Бог и строго взыскивающий. Я привожу пример, как пострадали великие мужи, пострадали, пострадаем и мы, и я пострадаю. Если мы начнем терять страх Божий, обязательно пострадаем, братья и сестры. Бог допустит это в нашей жизни. Но сначала, как маленький пример еще, давайте мы прочитаем книгу Малахи, книга пророка Малахи. Я хочу сказать, что этих мест гораздо больше. Вы дома по ссылочкам, вот по симфонии можете прочитать все места о Святого Писания, о страхе Господнем. Книга Малахи, я читаю вторую главу. Ну, с 4 стиха читаю. «И вы узнаете, что я дал эту заповедь для сохранения завета моего с Левием, говорит Господь Саваоф. Завет мой с ним был заветом жизни и мира, и я дал ему его для страха, и он боялся меня и благоговел перед именем моим». Вот для чего был дан закон, для страха. И когда народ Господень боялся Господа, он исполнял закон. И какие результаты этого исполнения были? А такие, вот Писание о нем говорит, он сохранялся. Он сохранялся. Это завет был завет мира. Не было войны. Народ благоденствовал. Он ходил в страхе. А закон, он регулировал страх. А каким образом? А вот таким. Вот таким образом. Око за око. Зуб за зуб. И вот закон вырабатывал этот страх. Не смей ударить. Не смей посягнуть на чужое. Бог взыщет. Бог взыщет. И вот Бог дал этот закон для страха, чтобы люди ходили в благоговении перед Господом, и чтобы мир в их домах сохранялся, в народах сохранялся мир. А они нарушили эту заповедь, братья и сестры. Они перестали бояться Господа, отбросили за спину завет Божий. И какой результат? Разорение не только в государство пришло, а в семьи их. И народ стал рассеянным. Вот для чего Господь дает такие заветы, братья и сестры. Вот мы читаем в книге Псалмов в 33 главе, 12 текст мы читаем. Это слова Давида. «Придите, дети, послушайте меня, страху Господнему научу вас». Вот тут и детки наши сидят, и у меня есть дети. И Давид переживал за этот момент, и он говорит: «Дети, придите, послушайте, чему он будет их учить? Страху, говорит, Господнему научу вас». Можно ли учить страху Господню? Можно, братья и сестры. И нужно учить страху Господню. Каким образом? Каким образом можно учить? Давайте прочитаем книгу Второзакония, 17 глава, 18-19 стихи. Каким образом можно учить и нужно учить страху Господню детей наших, народ Божий, церковь Божию? Вот на этот вопрос мы дадим ответ. Книга Второзакония, 17 глава, 17-18 стихи. Да, 18-19. Это относится к царю. Но когда сядет он на престоле царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников левитов. Это 17 глава, читаю с 18 стиха. И пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научиться бояться Господа. Вот для чего закон был дан для царей, чтобы они читали, постоянно читали. Какая цель? Чтобы научился бояться Господа, дорогие братья и сестры. Когда мы проповедуем Евангелие, когда мы говорим нашим детям о заповеди Господних, они учатся бояться Господа. Детки дорогие, знаете, Господь все слышит, Господь все видит. Я хочу сказать, что многие дети, которые уяснили эту истину, что Бог все знает, и что Он строго взыщет за каждое слово неправды, это учит детей страху Господню, это учит молодежь страху Господнему. А что Бог взыщет, братья и сестры, я нисколько не сомневаюсь. Каждый человек пожнет обязательно, служитель ли это, я ли это, сестры ли это, братья ли, семьи, если они теряют страх Господень и начинают делать зло, будучи христианами, они пожнут и пожнут с избытком. Так пожинали великие мужи. Давайте мы прочитаем, по-моему, первая книга царств. Нет, наверное, вторая книга царств. Да, вторая книга царств, 6 глава. Давид хорошее дело задумал делать. Хорошее дело. Но вы знаете, братья и сестры, когда есть успех, успех в жизни, вот, а Давид имел большой успех, иногда люди теряют ориентир. Особенно, когда со всех сторон похвальба идет. И человек немножко в гордости начинает расти. Вот может человек ориентир потерять. И уже надеяться больше не на Господа, а на свои силы. Вот на мой взгляд, может быть, я ошибаюсь, но Давид где-то несколько потерял правильный ориентир в своей жизни. И доброе дело, которое он хотел заделать, но делал с какой-то гордостью. Делал не по Писанию. Закон Божий отстранил. А делал вот как он нашел нужным. Вы знаете, братья и сестры, когда сегодня странные богослужения проходят, тут у нас в Петербурге, и в нашей стране, просто странные, когда люди падают навзничь, начинают кататься, хохотать, у них пена изо рта исходит, и они говорят, что это новая какая-то волна. Вот сейчас такое движение пошло, новое поколение названо, вот, новая эра, да как только не назовут. Диву даешься, люди беснуются, а говорят, они Духом Святым исполняются. И вот там, где, братья и сестры, вопреки Писанию что-то делается, с именем Господа, как Бог на это смотрит? Вопреки Писанию. Когда Бог никогда таких повелений не давал, чтобы люди так издевались над собой, над другими. Вот. Они это делают. И даже как бы хорошо бы они не финансировали подобные концерты, Бог никогда там не был и никогда их не благословит. И вот Давид, братья и сестры, он нечто сделал такое, за что Бог строго его наказал. Хотя делал как богослужение. Собрал тысячи людей. Вот мы читаем здесь 6 глава с 1 стиха. «И собрал снова Давид всех отборных людей в Израиле, 30 тысяч. И встал, и пошел Давид, и весь народ, бывший с ним, из вала Иудина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на Херувимах». Но только по новому стилю они решили служить Богу. По новому стилю. Это вот модернистское такое направление. Вот не так, как Господь в законе определил, а как они усматривали под современный лад сегодняшнего дня. Вот так Давид тоже сделал, братья и сестры. Это глубокая ошибка, которую он потом оплакал очень сильно. И нигде Господь не заповедовал, чтобы на колесницу, хотя на самую новую, на самую прекрасную ставили ковчег Господень. Нет, говорит, священники должны нести на плечах своих. А он по-современному решил совершать это служение, Давид. И тысячи с ним, и никто не подсказал. Вот все были вовлечены в это дело, вовлечены. И никто не подсказал, и никто не подумал даже, какая беда их ожидает всех. Я не буду читать эту всю главу, но читаем вот с 6 стиха и дальше. Ну, можно с пятого. «А Давид и все сыны Израилевы играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтырях, и на тимпанах, и на цитрах, и на кимвалах». Братья и сестры, это такое было шествие. Диву даешься. Диву даешься. Там все в восторг приходило. Там тысячи людей шли, сколько там было от играющих и поющих. А угодно ли это Богу? А он скорбел на них, смотря с неба. Скорбел Господь на это. Вот безумное шествие. Потому что нарушили завет его. Бога оскорбляли этим шествием. Послушание, говорит, не лучше жертвы. Еще Самуил скажет царю, не лучше ли? Давид, ты ж вопреки Писанию, ты каждый день должен читать закон Господень для страха Божьего. Где потерялось вот правильное направление? И вот на колесницу, и все вокруг идут, и все поют, братья и сестры. Это вот современное сегодня наше движение многих христиан. Бог со скорбью смотрит на это безумное шествие иногда, пляшущих, поющих, играющих, падающих и катающихся пополам молитвенных домов людей. Бог со скорбью на это смотрит. И вот они идут. И мы читаем дальше. «Но Господь прогневался». Почему? Когда дошли до гумна Наханова, Оза простер руку свою к ковчегу Божию и взялся за него, ибо волы наклонили его. Но Господь прогневался на Озу, и поразил его Бог там же, за дерзновение, и умер он там у ковчега Божия, и опечалился Давид, что Господь поразил Озу. И устрашился Давид в тот день Господа, и устрашился Давид». Вот, братья и сестры, оказывается, где-то немножко страх был потерян, и вот он здесь устрашился Господа. Вы помните, как он потом исправлять будет? Это. Он соберет ко себе всех знатнейших и скажет им, почему это произошло, когда он снова повезет ковчег Божий. «Осветитесь, — говорит, — осветитесь». Там внук Самуила будет потом руководить этим шествием. И он проведет работу по освящению, очищению. «Очиститесь, — говорит, — осветите, священники, так как не вы это делали, то, — говорит, — нас Господь поразил». И вот там уже все правильный был подход уже в будущем. Давид вот в страхе Господнем это шествие совершал, и Бог благословил переход ковчега из дома Аминадава в Иерусалим. Но когда? Когда Давид страха Божия исполнился. Братья и сестры, Бог напомнит о себе. Если мы совершаем дела беззаконные, Бог много милостив. Он не скоро совершает суд. Но если Бог совершать будет суд, братья и сестры, он будет очень чувствительный. Он очень будет чувствительный. Бог не шлепает нас, как мы детей. Если Он наказывает, то наказывает очень крепко. Для нашего исправления, чтобы души наши не погибли. А чтобы нам этого не переживать, братья и сестры, нам страху Господню научиться надо. Надо. И Бог нас обильно благословит. Мы с вами замечательное место прочитали, 127-й Псалом. «Кто ж будет благоденствовать в чертогах своих? То благословение будет пожинать. У кого жена, как плодовитая лоза в доме? У кого дети, как масличные деревья? Да у того человека, который Бога боится». А Писание говорит, блажен человек, боящийся Господа. Много ли или мало? Новый Завет говорит о страхе Господнем. Братья и сестры, очень много. Очень много мест Святого Писания, которые свидетельствуют о том, чтобы в народе страх Господень был. Мы, может быть, два или три места прочитаем. Вот, и по времени уже надо заканчивать. Я прочитаю. В первом послании апостола Павла к Тимофею, 20 глава, 20 стих. «Согрешающий обличай пред всеми, чтобы и прочие страх имели». Иногда такие меры принимает церковь в отношении согрешающих. Для чего? Это не только польза для того, которого надо спасти, а чтобы прочие страх имели. Строгость Божия, она ведет вот в будущем к исправлению человека непокорного или согрешающего. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 7 глава, 11 стихе говорит, «Ибо то самое, что вы опечалились, смотрите, какое произвело у вас действие, какой страх, какое взыскание с виновного, какой страх». Вот когда апостол Павел очень твердо поступил в отношении человека согрешающего, страх в народе Господень появился. Послание к Филиппийцам, 2 глава, В 12 стихе есть такая заповедь. Будем служить Господу с благоговением и страхом. В отношении вечери Господня сказано, чтобы совершать святыню Господню в страхе Божьем. Дорогие братья и сестры, есть еще много и много мест Святого Писания, которые нам свидетельствуют об этом самом хорошем качестве. Или, во всяком случае, одним из лучших качеств нашей христианской жизни. Деяния святых апостолов, 2 главе, 43 стихе мы читаем: «Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось руками апостолами». В Ветхом Завете мы читаем о страхе Господнем такие места. «Страх Господень прибавляет дней». «Страх Господень прибавляет дней». Притча 10 глава, 27 стих. У нас умерла одна душа. Вот. И один брат подходит ко мне и говорит: меня вот что волнует. Как этот человек, как эта душа относилась к Богу? Ходила ли она в страхе Господнем или нет? Я говорю: почему ты спрашиваешь так? Мне кажется, преждевременная смерть. Писание говорит: страх Господень прибавляет дней. Дорогие братья и сестры, если человек боится Господа, он продлит свои дни жизни. Это не обязательно, что так будет. Некоторых Бог прерывает, это тоже благо для человека. Бог знает, как спасать людей. Но Писание дает такое направление. Страх Господень прибавляет дней. Страх Господень – источник жизни. Это притча 14 глава, 27 стих, а то я процитировал 10 глава, 27 стих. Научает мудрости, притча 15:33. Отводит от зла, притча 16:6. Ведет к жизни. Притча в 1 главе, там 29-31 стихи мы читаем. За то, что они не избрали для себя страх Господня, зато и будут вкушать от плодов дел своих. За то, что они не избрали для себя страха Господня. Дорогие братья и сестры, это замечательная характеристика всех церквей Иудеи, Галилеи и Самарии. Я подчеркнул эту мысль, что Бог характеризует ее с положительной стороны. Не только отдельных людей, но все церкви. Цитирую это место, которое я прочитал в самом начале. Деяния святых апостолов, 9 глава, 31 стих. «Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем». Как приятно, дорогие братья и сестры, слышать это. Церкви Божьи ходили в страхе Господнем. Вы знаете, какие обстоятельства были в этот период времени? А 9 глава, которую я сейчас читал, из нее, она начинается такими словами: «Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику». Какая цель? «А чтобы выпросить письма в Дамаск, чтобы кого найдет последующих всему учению, и мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим». Для чего? Для истязания. И вот народ Божий не боялся этого. Не боялся. Почему? Он в страхе Господнем ходил. Церкви Божьи по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе, Писание говорит, Господнем, не человеческом. И при освящении, и при утешении от Святого Духа умножались. Мне бы хотелось, братья и сестры, чтобы ваша церковь имела эту же характеристику, как и все церкви в Германии, в России, в других вот странах. Вот, чтобы так они характеризовались Господом. Они находятся в покое, в божественном. Они назидаются, то есть собираются, с радостью изучают Святое Писание, молятся нашему Господу, друг друга ободряют словами утешения и ходят в страхе Господнем, и при утешении Святого Духа умножаются. Еще последнее место цитирую, и мы с вами сейчас будем молиться. Книга пророка Малахии, 3 глава, 15 стих. Это относится к нам. «И ныне мы считаем надменных счастливыми. Лучше устраивать себя делающие беззаконие. И хотя искушают Бога, но остаются целы. Но боящиеся Господа говорят друг другу. Внимает Господь и слышит это. И при лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его». Братья и сестры, о ком пишется памятная книга? О боящихся Господа. Но при лицом Господа пишется памятная книга о боящихся. Если я боюсь Господа, если я благоговею перед Ним, братья и сестры, я записан в памятной книге. И никто оттуда не вычеркнет. надменные вокруг нас, они будут устраиваться лучше, чем мы. Они будут искушать Бога и оставаться целы. Так будет. Асаф, 72-м псалме об этом свидетельствует. Какой конец этих людей? Но боящиеся Господа, они будут испытывать скорби в этом мире. Но друг друга они должны утешать. Утешать такими словами. Внимает Господь. То есть Бог все видит. Бог за всем наблюдает. Он видит всех нечестивых. Внимает Господь. И пред лицом его пишется памятная книга. Только братья и сестры, боящихся Господа. Эта памятная книга самая замечательная. Господь говорит, что радуйтесь, что имена ваши записаны в книге жизни. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Велика, братья и сестры. В Откровении Иоанна Богослова, подводя итог, мы читаем такое слово. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим, и смерть и ад повержены в озеро Огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Так поступит Господь, дорогие братья и сестры. Порадуемся, что имена наши написаны в книге жизни. Поблагодарим нашего Господа и будем ходить в благоговении перед Ним. А если кто страха Божия не имеет, братья и сестры, в этом надо покаяться, исправить свое положение, потому что Бог будет судить всех людей. Он будет судить и верующих. Всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что мы делаем, живя в теле, доброе или худое. Аминь. Я хочу видеть город в вышине, слезу сочей и дарует радость всем.